Ночь. Вот вы убивали под утро того, кто истерзал вашу плоть и разобрал по винтикам душу. Если да, то вы меня поймете. Она шептала: «Не дергайся, пролетит». Я ее услышал, а этот нет. Первый волдырь я снес, простил, затих, прислушался. Какой тут сон? Это же такая... Он мое ухо облюбовал. Я снова снес, опять затих, мимикрировал в простыню, слился с цветочками. Лежу в незабудках, а гад разглядел. И в самую... Уж я так прикрывался, он в самую... Она мне: «Не чешись». Я попробовал, честно. Но как можно, если зудит? Она мне: «Если ты еще раз». И тут я его бац, то есть себя бац, а он уже на отлете мне писнул, вроде того: «Свидимся». Притворился я мертвым. В кино показывали, у львов это работает. Она посапывать начала. А тут этот опять, но уже в глаз. Оба вспухли почти одновременно. Он меня в правый, а я себя в левый, на опережение. Траекторию высчитал, но по быстроте сбой и мимо. То есть как раз точно, но мимо него. Она шипит: «Еще раз меня разбудишь». Я прятаться стал. Под одеяло ушел, дышу чем попало, и тут он, откуда-то снизу. Видимо, мы с ним вместе под одеялом прятались. То ли ему ждать надоело, то ли кислорода не хватило, и он меня прямо... И как они чуют? Это же анатомию знать надо. Их обучает, наверное, где-то кто-то. Как тут не почесать? Тут бы и Будда почесался. Вспухло. Одно, как оба глаза, и зудит. А это: «Прекрати, перестань». Кому? Он же не слышит. Охотиться я начал. Себя как приманку, живца оголил, ну и спикировал он. Звук вроде еще справа, а он уже в левое вгрызся. Тут я очередью и дал на звук, на боль, на опережение по той, что сопела. Она как заорет: «Ты!» Это она про меня. «Ты!» Про него ни слова. Я свет зажег, уйди, говорю, от греха. У нас тут серьезный разговор, это мне вызов бросил. Два глаза и два не глаза подбил, не считая уха, пусть кровью искупит. «Ну-ну», — говорит она и голову под подушку. И снова оттуда глухо так: «Му-му». «Прячься, прячься», — злорадствую. Щелки век разлепил, тапок в руку, полотенце в другую и как мастер кунг-фу, аж пыль вихрем. А этот как-то со спины и под лопатку. Боль, аж слезы. Зудит, умираю, прямо в узел, в нервный. А это такая точка, что ни рукой, ни зубами, только об косяк. Я налег, извиваюсь, а дверца возьми да откройся. Распахнулась и впустила аккурат затылком об раковину. В голове гул, звон, лопатка прошла, раковина треснула. «Ну!» — кричу, «ну!» А тут это подскочило: «Живой?» «О нем печешься, ору!» Отталкиваю ее и в бой. Проснулся во мне кто-то. «Где логово, где гнездо? Крови мне, мясо комариного!» Занавески в пух, одеяло в перья, в движение пришел хаотическое. Руки лопасти, мат извергаю, искры сыплю. Торшер ухватил и как факелом. А он, гад, на потолке, кровью надутый, моей кровью. «Эх!» — кричу, «ах!» — и подушку, как ядро, лампу до проводов сбрила. «Что? Где? Да ты, да я!» Это она мне в темноте, это она меня на ощупь. «Сколько, ору, ты ему заплатила?» И на кадык ей не сильно, что постепенно, как они со мной. Она хрипит от кожи меня, как от кожуры очищает, а этот с окна таращится, крылышками ехидничает. В общем, бросил я ее, а в него вазу. Стекло дзынь, и тут эти на свет как попрут, как зажужжат. И утром мою истерзанную плоть увезли, чтобы лечить развинченную душу. А это навещает.